Дождь поливал, как из ведра, всю ночь, утихомирившись лишь под утро. И ничего тут удивительного нет, это же столица с ее неврастеническим климатом. Распадок, конечно, тоже трудно назвать засушливым местом, но там не столько дождливо, сколько пасмурно. А недавняя сушь – редкое исключение из правил. Зато спалось под звук ливня просто великолепно. Привычный к любой обстановке Ирен Рандир как заснул под шум студенческой вечеринки где-то этажом выше, так и проснулся, только от телефонного звонка. «Привет, Аптелимнар!» – восторженно проявлял на другом конце эфира Птурс. «Какими судьбами?» «Сам нашелся. Прекрасно». «Привет!» – отозвался Эрин. «Есть небольшое дельце». «Какой ты все-таки неделикатный, прямолинейный, Аптелимнар!» – засмеялся гоблин. «Нет, чтобы клятвенно уверить, будто жаждешь предаться воспоминаниям бурной юности с боевым товарищем». «А ты бы поверил?» – полюбопытствовал эльф. «Да не в жизнь! Я ж тебя знаю! От тебя политесов не дождешься!» «Ну так мы совместим приятное с полезным. Предадимся воспоминаниям и решим мою маленькую проблемку», – предложил Ирен Рандир, потягиваясь и зевая. «Ты уверен, что проблемка маленькая?» Птурс и раньше отличался некоторой проницательностью, но за последние годы явно продвинулся в этом вопросе. Большому начальнику иной раз не помешает задействовать интуицию. «Для меня большая, а для тебя маленькая, но разговор не телефонный», – заверил его Эрин. «Так когда встречаемся?» «Не сегодня, это точно. Местная командировка», – пояснил огненный маг смущенно. «Завтра в обеденный перерыв пойдет? Не сильно замучает тебя проблемка?» «Идет. Позвонишь, когда освободишься, а я буду ждать тебя в Олифанте». Гоблин довольно хохотнул. «О, решил сразу пометить территорию, а?» «Обижаешь, начальничек», — поморщился эльф. «Бери выше, ностальгический тур по местам боевой славы». Птурс Ифритович глумливо заржал и отключился. Эрин закрыл глаза и подумал, что у него не жизнь, а дежавю сплошное. Вот поговорили и словно исчезли в один миг годы студенчества и службы в НЧЧК. И полное ощущение, что на дворе уже не дождливое столичное утро, а душная хентайская ночь. Молоденький лейтенант Аптелимнар протягивает грязную и липкую от крови ладонь столь же юному гоблину, который только что спас ему жизнь своим чародейством, и говорит, запинаясь, «Спасибо, У разведчика еще гудит в голове, и перед глазами плывут оранжевые круги от магической отдачи. «Как там его зовут?» «Птурс», — подсказывает ушастый гоблиненок, крепко пожимая протянутую руку. «Правда клево получилось?» «Не то слово», — уверяет его эльф. «Я перед тобой в долгу». «Проставишься», — смеется Птурс. «Кстати, пью я только спирт». Юный маг слегка преувеличивал свои возможности. После первого стакана, разбавленного пиндостанской троллеролой медицинского спирта, его развезло, а после второго они вместе с эльфом отправились блевать в кусты. Так и подружились. Про остальные совместные подвиги Эрин мало кому рассказывал, особенно девушкам. Поток непрошенных воспоминаний натолкнул капитана Аптелимнара на мысль совершить пусть не самый приятный, но необходимый визит в фамильную усыпальницу Трандуиленов, чтобы совершить традиционное возжигание на месте упокоения Илимира и отдать последнюю дань другу. На широкие аллеи столичного эльфийского некрополя опустился густой туман. Руку протяни, и пальцев уже не видать. Но Эрин без труда нашел огороженную низким мраморным заборчиком площадку, посыпанную слоем гравия, на которой чуть меньше месяца назад сгорела дотла погребальная лодка с телом полковника Апморвиньона. Ветер унес дым в сторону моря, пепел размок от дождей и впитался в почву. Ничего не осталось от Элемира, кроме памяти в сердцах тех, кто его любил. Эрин зажег крошечную поминальную лампадку на специально отведенном для ритуала месте и, опустившись на колени, долго-долго смотрел на маленький трепетный огонек. Он не заметил, как туман медленно растаял, а когда вернулся из странствий по закоулкам памяти, увидел, что на противоположной стороне площадки, возле стены с черными гранитными табличками с именами всех упокоенных здесь трандуиленов, стоит женщина. Сначала Эрин решил, что это леди Лайриэль, но, подойдя ближе, с удивлением признал незнакомки Линдесе. Нет, она не была сумасшедшей, но печаль и безнадежность непроницаемым облаком окутывали разум девушки. Они с Элемиром считались удивительно красивой парой. Внешне, разумеется. но на самом деле не было в целом мире более непохожих и совершенно неподходящих друг другу существ. Ходили слухи, будто Линдесе шутки ради опоила Апморвиньона сильнейшим приворотом, лишь для того, чтобы наспор покорить самого красивого эльфа империи. Но Эрин точно знал, все это глупые домыслы невежд. Любовь – штука сложная, если не сказать коварная. Можно одновременно до безумия любить и совершенно не понимать предмет страсти. И для эльфов, надо заметить, такое взаимоисключающее сочетание чувств отнюдь не редкость. И еще неизвестно, кто страдал больше от невозможности наладить нормальные отношения – или мир, или Линдесе. Вряд ли ей льстило, что после очередного разрыва он выбирает в любовнице таких же жгучих брюнеток с белой кожей, как она сама. «Здравствуй», – тихо молвила девушка. «Доброе утро, Линда». Эрин осмотрелся вокруг, но сопровождающих не заметил. «Ты здесь совсем одна?» «Я теперь всегда одна», – вздохнула эльфийка и провела пальчиком. По выгравированной на граните надписи с именем возлюбленного. «Илье меня бросил»,